душа. Вздымаются светлые мысли в растерзанном сердце моем, и падают светлые мысли, сожженные темным огнем. При Сергее Сергеевиче порядок был, — сказал Бенедикт. А то, — отозвался тесть, — больше трех не собирались. Не, ни в коем случае. А сейчас все умные стали, книги читают, распустились. Федор Кузьмич всех распустил, слава ему. Золотые слова, — обрадовался тесть. Сергей Сергеевич заборы отстроил. А сейчас что? Верно. Всюду дырья, плетень повален, народная тропа укропом поросла. Ой, не говори. Самая пустая трава, ни вкусу от нее, ни запаху. Ни самого малейшего. На Пушкина исподние вешают, наволочки. А Пушкин — наше все. Все до нитки. Это ж он стихи написал, а вовсе не Федор Кузьмич. Ни в коем разе. Он выше Александрийского столпа. И, мил человек, куда до него столпу? А Федор Кузьмич, слава ему, мне по колено ростом будет. А туда же, на больше Мурза долгих лет ему жизни. Оленьки на коленки садится, как у себя дома. Ну-ну, а что ну? Думай дальше. Что думать-то? Что тебе сердце подсказывает? Ничего сердце Бенедикту не подсказывало. Темно было в сердце, как в избе зимой, когда свечи все вышли, на ощупь живешь. Была где-то свечка запасная, да пойди найди ее в кромешном мраке. Шаришь, шаришь руками, а руки-то, они слепые, пугливые. Найдешь не весь чего, обтрогаешь, не видячи, душа-то и обомрет. Что это, а? Отроду такого в избе не водилось. Что это? Со страху все внутри вдруг как оборвется. Отбросишь это, чего общупал-то. Стоишь, замерев, вздохнуть боишься, боишься шагнуть. Думаешь, сейчас ступлю, да и попаду ногой на это. Осторожно, боком. По краешку, по стеночке, туп-туп, и выберешься к двери. Рванешь дверь и бежать без оглядки. Рухнешь под деревом или у забора, все внутри колотится. Теперь надо побираться, огня искать, свечку, может, у кого выпрашивать. Вот если дадут свечку, то уже легче, не так страшно. Вернешься в избу, смотришь, чего это было такое, а ничего вроде и нет. Нету ничего. А это бывает, соседи шутят, забавники. Пока тебя нет, подложат тебе не знам чего, чтоб ты со страху разумом повредился. А пока ты туда-сюда бегаешь, огня добываешь, они это-то, чё подсунули, и заберут. Вот и нету ничего, и не узнаешь, что это было-то. Сердце ничего не подсказывало, а голова, да, голова подсказывала. На то в ней разум, в голове. А подсказывала она, что давно еще, до свадьбы. Эх, когда это было-то, когда был еще Бенедикт юношей диким, некультурным, необразованным, был молокососом, с хвостом и без понятий. Видел он у Варвары Лукинишны книгу, теперь уже не вспомнить, какая то была книга, большая или малая, или как называлась.